Гортань. Ларунг. Гортань располагается в переднем отделе шеи на уровне 4-6 шейных позвонков. Вверху она с помощью перепонки подвешена к подъязычной кости, снизу связками соединена с трахеей. Впереди гортани находятся подъязычные мышцы шеи, позади гортанная часть глотки, а по бокам доли щитовидной железы и сосудисто-нервный пучок шеи, общая сонная артерия, внутренняя еремная вена, блуждающий нерв. Вместе с подъязычной костью гортань смещается вверх и вниз во время глотания. У новорожденного гортань располагается на уровне 2-4 шейных позвонков, но в процессе роста ребенка она занимает более низкое положение. Скелет гортани образован хрящами. К хрящам прикреплены мышцы, изнутри гортань выслана слизистой оболочкой. Хрящи гортани. Щитовидной, перстневидной, надгортанной и серполовидной, парной, соединены между собой с помощью суставов и связок. Щитовидный хрящ – самый крупный из хрящей гортани. Он лежит спереди, легко прощупывается и состоит из двух соединенных под углом пластинок. У многих мужчин щитовидный хрящ образует хорошо различимый выступ, называемый кадыком. Перстневидный хрящ находится ниже щитовидного хряща в основании глотки. В нем различают переднюю суженную часть, дугу, и заднюю, широкую пластинку. Надгортанный хрящ или надгортанник расположен позади корня языка и ограничивает вход в гортань спереди. Он имеет форму листа и своим суженным концом прикреплен к внутренней поверхности вырезки у верхнего края щитовидного хряща. Во время глотания надгортанник закрывает вход в гортань. Серполовидные хрящи, правый и левый, лежат над пластинкой перстневидного хряща. В каждой из них различают основание и верхушку. У основания имеются два выступа – мышечный и голосовой отростки. К мышечному отростку прикрепляются многие мышцы гортани, а к голосовому – голосовая связка. Помимо названных, в гортани имеются небольшие хрящи – рожковидные и клиновидные, парные. Они лежат над верхушками серполовидных хрящей. Хрящи гортани смещаются по отношению друг к другу при сокращении мышц гортани. Мышцы гортани поперечно-полосатые, начинаются от одних и прикрепляются к другим ее хрящам. В зависимости от функции они могут быть разделены на три группы. Одни из них расширяют голосовую щель и полость гортани, другие суживают их, а третьи изменяют напряжение голосовых связок. Задняя перстнево-серполовидная мышца. Она парная, начинается от пластинки перстневидного хряща и прикрепляется к мышечному отростку серполовидного хряща, расширяет голосовую щель. Боковая перстнево-серполовидная мышца, тоже парная, начинается от дуги перстневидного хряща и прикрепляется к мышечному отростку серполовидного хряща, суживает голосовую щель. Конец 204 страницы. Перстнево-щитовидная мышца парная начинается от дуги перстневидного хряща и прикрепляется к нижнему краю щитовидного хряща. Она суживает голосовую щель и напрягает голосовые связки. Голосовая мышца парная начинается от внутренней поверхности угла щитовидного хряща и прикрепляется к голосовому отростку серполовидного хряща, суживает голосовую щель и расслабляет голосовые связки. Другие мышцы гортани играют следующую роль. Щитоцерполовидная суживает верхний отдел полости гортани. Поперечные косая серполовидные мышцы суживают голосовую щель. Серпало-надгортанная мышца суживает вход в гортань. Щитонадгортанная мышца расширяет вход в гортань. Конец 205 страницы. Полость гортани имеет форму песочных часов. В ней различают верхний расширенный отдел преддверия гортани, средний суженный отдел и нижний расширенный отдел подголосовая полость. С помощью отверстия, называемого входом в гортань, преддверие сообщается с глоткой. Подголосовая полость переходит в полость трахеи. Слизистая оболочка выстилает полость гортани, и на боковых стенках ее суженной части образуют две парные складки. Верхний из них называется преддверной, а нижняя – голосовой. Между преддверной и голосовой складками с каждой стороны имеется слепое углубление – желудочек гортани. Две голосовые складки, правая и левая, ограничивают голосовую щель – рима глоттидис, идущие в сагитальном направлении. Небольшая задняя часть этой щели ограничена серполовидными клещами. В толще каждой голосовой складки находится одноименная связка и мышца. Голосовые связки ligamentum vocale, правая и левая, идут в сагитальном направлении от внутренней поверхности угла щитовидного клеща к голосовому отростку серполовидного клеща. Слизистая оболочка верхнего отдела гортани очень чувствительна. При различных раздражениях ее, частицы пыли, пыль, химические вещества и другие, рефлекторно вызывается кашель. Конец 206 страницы. Под слизистой оболочкой гортани находится прослойка соединительной ткани, содержащая большое количество эластических волокон, волокнисто-эластическая перепонка. Названные выше преддверные и голосовые связки являются частями этой перепонки. Гортань не только служит для проведения воздуха, но и является органом звукообразования. Мышцы гортани при сокращении вызывают колебательные движения голосовых связок, передающиеся струе выдыхаемого воздуха. В результате этого возникают звуки, которые с помощью других органов, выполняющих роль резонаторов, глотка, мягкое небо, язык и тому подобное, становятся членораздельными. Воспаление слизистой оболочки гортани называется ларингитом.